Глава 49. «Ты чего так рано встала? Спи еще». «Нет, мне собираться надо». «На часах 6, и я понимаю, что больше ничего не делать и ждать мужчину с работы я просто не могу. Да и Надя тоже не будет ждать свой долг обратно слишком долго». Поднимаюсь с кровати и, наспех приняв душ, одеваюсь. Завтракаем вместе. Оказывается, Кирилл отлично готовит, чего не скажешь обо мне. Поэтому я просто впитываю эти крупицы заботы, наминая его овсянку с яблоком за обе щеки. «Может, скажешь уже, куда ты собралась?» «На работу пойду». Лицо мужчины тут же становится строгим, и я невольно сжимаюсь. «На какую?» «Ну, официанткой, наверное. Я особо не умею ничего, кроме балета, о котором теперь придется забыть. Официанткой будет нормально». Поднимаюсь и мою свою тарелку, но выйти из кухни мне так никто и не дает. Одним махом Кирилл ловит меня и усаживает себе на колени. Проводит рукой по спине, отчего я чувствую, что тело реагирует на него. Сразу же. «Какая официантка? Тебе приснилось это сегодня или что?» Он смотрит на меня явно с издевкой, и мне это не нравится. «Ты думаешь, я ни на что не способна, да? Даже официантка не смогу. Пусти!» Хочу вырваться, но встать мне не разрешают. «Нет, подожди. Ну что за капризы? Зачем тебе работать сейчас? Ты едва ходишь. Даже чай клиенту не донесешь. Я обеспечу тебя всем. Я нормально зарабатываю». Прикусываю щеку изнутри. Что-то мне не нравится этот разговор, который, мягко говоря, не клеится. «Нет, спасибо. Твои деньги мне не нужны. Я сама справлюсь». «С чем справишься?» На языке вертится сказать, но молчу. Я и так тут живу бесплатно. Не хочу его в это впутывать. «Кирилл, отпусти, пожалуйста!» Мужчина отпускает меня и недовольно сверлит взглядом. «Ляль, в чем дело? У нас уже секреты есть?» Опускаю глаза. «Нет, наверное». «Я слушаю. Выкладывай, как есть». Маюсь, но все же начинаю рассказывать. «После больницы и похорон я Наде должна деньги вернуть. Она помогала. Сама взяла в долг. Мне отработать надо и вернуть. Если честно, у меня нет сбережений, а кредит мне никто не даст. Но ты не бери в голову, я точно найду работу». Прохожу мимо мужчины, но он за руку меня берет, не давая убежать от него. «Подожди». Становлюсь прямо напротив него. Мужчина поднимается и возвышается горой надо мной. «Какой же высокий». «Твои финансовые проблемы теперь на мне, и я их сам решу». «Не надо так». «Что не надо?» «Не обижай меня так». «В смысле?» «Мне не нужны твои деньги. Я вообще-то не за этим тут». «Они не тебе будут, а за долг». «Нет, я не могу». «Значит так, меня послушай. Тебе учиться надо, а не работать. Из балерины в официантку не лучшая идея переквалифицироваться. Кроме того, у тебя реабилитация еще полгода как минимум будет. Выбери себе дело по душе и занимайся им. Учись. Потом будешь работать, никто ж не запрещает. Но надо головой думать перед тем, как делать». Кирилл говорит со мной строго, и вроде все по правде. Однако мне почему-то становится не по себе. Наверное, он просто привык так общаться. Суровый и по делу, без всяких прикрас. В общем, врач, он и в Африке врач. Серьезный и прямой. Он говорит, что думает, и я прекрасно понимаю, что в плане обучения мне до него ох, как еще далеко. Становится обидно. Мужчина меня считает идиоткой, и сейчас ясно дал понять это. «Это ты сейчас мне говоришь о том, что я глупая и вообще думать не умею, так?» Прикусываю губу. Почему-то хочется реветь. «Нет, не так. Я помочь тебе хочу, и прекрасно понимаю, что у нас большая разница в опыте, но не в уме. Ты умная девочка, Ляля. Только тебе надо восстановиться и подумать, как жить дальше». Глотаю обиду и растягиваю губы в улыбке. Он хочет помочь. Я должна быть благодарна. «Хорошо. Я поняла. Спасибо, Кирилл Александрович». Выпаливаю чисто на автомате, ловя недовольный взгляд. Но мужчина молчит. Я вижу только, что его плечи как-то сильно напряглись, и сама внутренне сжимаюсь, чувствуя острые шипы от этой энергетики между нами. Кажется, разговор окончен. Мужчина молча собирается на работу, пока я убираю со стола. Он двигается как робот, явно зная, что где находится, а я нервничаю. Не знаю, почему. Я уже вообще ничего не понимаю. Как жить дальше? Что теперь вообще будет? В какой-то момент чашка из моих рук выскальзывает и разбивается о плитку пола вдребезги. Я вскрикиваю, но после прикусываю язык. Блин, этого еще не хватало. У нас и так это утро не задалось. Ляль, ты там цела? Кирилл заглядывает на кухню. Да, чашку твою разбила, прости. Я уберу. Слышу хриплый смех. До тебя в этом доме все было стабильно. Отойди, я сам уберу. Невзирая на мои попытки помочь, мужчина сам все убирает, переставляя меня от места преступления прямо к порогу. Я смотрю на это все и понимаю, что он здесь хозяин, а я так. Временная помеха. Я мешаю ему. Мужчина привык жить сам, в спокойствии и порядке. А тут я приперлась. После того, как Кирилл убирается, он идет в душ. Я слышу, как открывается вода, и в то же время у меня слезы выступают на глазах. Я лишняя тут. Мешаю ему только, и даже работать не смогу в ближайшее время. Зачем ему вообще эти трудности, и я? Одна сплошная проблема. Я быстро одеваюсь и хватаю свою сумку, прекрасно помня, что денег там совсем нет. Блин, как же я до дома доберусь, на другой конец города? Выхожу из квартиры, придерживаясь за костыль. Я не хочу ему больше мешать в его стабильном доме. И не стану портить жизнь. Ляля встает, будто не с той ноги, да и я тоже. Как только про работу слышу, ее наибредовейшую идею, едва сдерживаюсь. Что она там себе надумала, даже представлять не хочу. Но зато про долг узнаю. Выплачу. Это ерунда, и абсолютно не стоит того, чтобы девочка со сломанной ногой по кафешкам прыгала. Но Ляле все не имется. Она переживает за что-то, но мне не говорит. То ли случайно, то ли из-за нервов роняет чашку, и я вижу вселенский ужас в ее глазах. Странное? Ну да ладно. Как только из душа выхожу, в квартире снова гробовая тишина, будто я опять один остался. Хотя знаю, малышка тут где-то. Зайдя в гостиную, не вижу ее. В остальной квартире тоже. Вещей ее нет нигде, даже тех, в которых она пришла. Сжимаю зубы до хруста. Ушла, что ли? Какого чёрта? Беру телефон и только сейчас понимаю, что до сих пор у меня нет ее номера. Разве что в трубу звонить буду. Блять. У меня сегодня плановая операция, но похоже, что пройдет она без меня. Я уже опаздываю, но не могу уйти на работу, не зная, куда Ляля делась за эти 5 минут. Я чувствую ответственность за нее не только с того момента, когда она за порог моей квартиры переступила. Это намного раньше случилось. Еще в больнице, наверное, когда первый раз ее после таблеток откачивал. Тогда уже волновался, хотя, если честно, обычно мне плевать на пациента. Мне главное, чтобы он дышал, и сердце его билось. На этом моя забота и долг заканчивались. Это отлично работало до того момента, пока Ромашкина не появилась и не снесла нахрен все мои горизонты. На часах уже 8:30, но Ляли нет. Она не могла так просто выйти в магазин, так как у нее нет ни денег, ни знания местности. Чертовка. Просто сбежала. Хватаю ключи и выхожу из квартиры. Этот чертов день уже начался не так. Оказавшись во дворе, смотрю по сторонам. Нет ее и близко уже здесь. Хорошенько проматерившись про себя, завожу машину и еду в город. Сразу к центру. В другую сторону она не могла пойти. Всматриваюсь в остановке, но девчонки нигде нет. Если сейчас с ней что-то случится... Нет, не хочу думать. Проезжаю 2 километра, и только тогда чисто случайно вылавливаю ее красную кофточку среди толпы. Ляля не стоит ни на какой остановке. Она просто пешком ковыляет в сторону дома. Ох, как же ей везет, что она далеко от меня сейчас, но это поправимо. Паркую вблизи машину и иду к ней, чувствуя, что закипаю уже от этой мелочи с костылем.